Свидетель. Она хорошая девочка. Я вижу это по ее глазам. Она их не прячет, и я тоже. Поскольку я не слышу, мои считают, что и не вижу. Она же нет. Она прекрасно знает, что я отлично все вижу, что наблюдательно. С первого дня я поняла, что она хорошая девочка. Ведь не взяла же мои деньги, которые я приберегаю на похороны сестры и на свои собственные. Нашла она их в кафельной печке у моей комнаты. Правда, положила по-другому. Так я поняла, что они были у нее в руках. Я ведь глазастая. Я немало сделала в своей жизни таких бумажников из коробок для сахара, еще когда мы были девочками и жили в Марселе. Хорошее было времечко. Я сказала девочке, что Марсель после Парижа самый красивый город в мире. Я была в Париже только раз вместе с мужем на международной выставке 1937 года. Всего одну неделю. В отеле у нас была прекрасная комната с газовой конфоркой для приготовления кофе. Мой муж занимался со мной любовью весь день, и это напоминало новое свадебное путешествие. Я говорила ему: «Так на тебя действует Париж, негодник!» Он смеялся, смеялся. Он был старше меня на 10 лет, а мне тогда было 29. Муж купил мне перед отъездом 2 платья, да еще одно я сама купила. Он погиб 27 мая 1944 года во время бомбежки Марселя. Мы жили на углу улицы Тюрени и бульвара Националь на 4-м этаже. Во время бомбежки он был рядом со мной и все сжимал мне руку, без конца повторяя: «Не бойся, Нин, не бойся». Говорят, его тело нашли под обломками, а меня там, где что-то осталось от 2-го этажа, рядом со старухой, у которой оторвало голову. Она была не из нашего дома. Просто непонятно, как она в нем очутилась. Сидя в своем кресле, я часто вспоминаю те последние мгновения, когда держала руку мужа. Сама не пойму, как могло случиться, что нас оторвало друг от друга. У меня в жизни не было другого мужчины, я даже ни разу не взглянула на другого, ни до, ни после. А мне было 36 лет, когда он погиб. И даже глухая, я могла снова выйти замуж. Сестра говорила мне: «Найди себе работящего, одинокого мужчину и выходи за него». А я не могла и думать об этом, и только плакала. Моя сестра порядочная дурочка. У нее тоже не было другого мужчины, кроме мужа. Она тоже не вышла снова замуж. Что же она тогда болтает? А ведь была еще красивее меня. Однажды Флоримон и Микки нашли в сарае письма моего свояка, написанные им в 1940 году, когда его мобилизовали, и он, наконец, стал французом. Пока ее не было дома, мы перечитали их. Мы так хохотали, что едва не надорвались. Он был не больно грамотен, наш бедный Лелло, но страшно скучал без нее. После нескольких слов привета односельчанам он писал только о своей тоске. В общем, это были любовные письма. Потом нам было немного стыдно, что прочитали их. Однако, когда вечером все оказались за столом, нас словно прорвало. Мы не могли остановиться и корчились от смеха. Он писал о ее белоснежном теле. Наверное, вычитал где-то эту фразу и нашел ее подходящей. Нам было дурно от смеха. Моя сестра сердилась, ничего не понимая, бросила все и отправилась спать. Белоснежное тело! С чего, спрашиваю вас, он это взял? Однако моей сестре повезло больше, чем мне. Лелло покоится на деревенском кладбище. Она может сходить туда, прибрать могилку в понедельник днем и рассказать ему о том, что происходит кругом. Мой бедный муж похоронен в Марселе За последние 10 лет я была там только дважды. На похоронах его брата, часовщика-ювелира, который, однако, не был хозяином магазина, а затем на велогонке с участием Микки, когда Флоримон и Анри IV взяли нас с сестрой туда. Вечером Микки выиграл отборочные соревнования, схватил много призов и повез нас на корниш угостить рыбой. Домой возвращались поздно, но мы были очень довольны. Я тем, что побывала на могиле мужа, все там прибрала и посадила цветы, а остальные, и я тоже, тем, что Микки победил. На крыше машины были привязаны 2 его велосипеда, и я все время боялась, что они упадут по дороге. Теперь, когда насчет похорон я спокойна, мне хотелось бы еще 3 выиграть на скачках. Тогда я бы сперва все отдала Флоримону, как старшему и самому смелому, потом поделила бы выигрыш между Бубу и Микки, а третий отдала бы ребенку Эны, положив деньги на сберкнижку. Я сказала сестре, что хотела бы девочку. В нашей семье слишком много мужчин, и что она, пожалуй, будет такой же красивой, как ее мать. Господи, хорошо, что я ничего не слышу. А то бы я узнала много лишнего. Сестра моя терпеть не может девочку. Она считает ее скрытной и развязной, и особенно за то, что та отняла у нее Флоримона. Она говорит, если они поженятся, куда пойдут деньги? Ему придется отдавать ей. Я возражаю, это хорошая девочка. Вот уже 30 лет, как ты кричишь, а она просто медленно произносит слова, и я все понимаю. А если ей надо сказать что-то сложное, она не ленится пойти за карандашом и написать. Посмотрели бы вы, что тут происходит с сестрой. Она вся белеет от злости и начинает орать еще громче. Но я ничего понять не могу. Тогда она тоже берет в буфете бумагу и пишет, чтобы отомстить. «Знаешь, как она тебя прозвала?» Отвечаю. «Она называет меня сломанным динамиком». Сама мне об этом сказала. И я смеюсь. Что верно, то верно. Она называет меня сломанным динамиком, глухаркой или обезьянкой. Я сама спросила, а Эна очень просто ответила и даже объяснила, что динамик — это для усиления голоса певцов. А сестра еще говорит, что она скрытная. Вот что она срамнится, это верно. Ей так же легко появиться голой, как иным в дождь под зонтиком. Мне кажется, что она несчастна. Я хочу сказать, что у нее была, видимо, в жизни какая-то беда. И об этом никто не знает, поэтому ей легче показать всем свой зад, чем пожаловаться. Пытаюсь втолковать это сестре, но она только пожимает плечами точно так же, как делала, когда ей было 10 лет. Я читаю по ее губам. «Брось придумывать всякие глупости», и жестом показывает, как они ей надоели. А потом пишет на бумаге, «О чем она тебя спрашивала?» Чтобы позлить ее, сначала исправляю орфографические ошибки, затем говорю, «Ни о чем». Она любит слушать мои рассказы. И читаю по ее губам, какие именно. Я отвечаю, всякие, что в голову приходит. Сестра снова берет бумагу и пишет, о механическом пианино тоже? Я притворяюсь дурой и отрицательно качаю головой. Та снова пишет, она спрашивала тебя, кто привез пианино после того, как Лелло таскал его в заклад. Почему ты об этом спрашиваешь? Задаю в свою очередь вопрос. Я-то хорошо помню, как привезли пианино. За рулем грузовика, принадлежащего Фаральдо, сидели Верзила Лебалек и его Шурин. Это было в ноябре 1955 года. Снегу тогда намело. Выгрузив вместе с Лелло пианино, они распили здесь на кухне бутылочку вина. Я вижу все так, словно это было вчера. Сестра пишет, потому что она этим интересуется. Девочка говорила мне о механическом пианино в сарае, но ничего не спросила о том дне. Сестра задумывается, пожимая плечами и поглядывая на свою записку, затем резко оборачивается к стеклянной двери, и я понимаю, что кто-то идет по двору. При этом она делает то же, что и девочка, сжигает записку, бросает в плиту, поднимает кочергой конфорку и потом ставит ее на место. Она открывает дверь одному из отдыхающих, из тех, что поставили свою палатку в конце поляны, и его подружке или жене, веснушчатой блондинке. Я понимаю, что они пришли за яйцами или за кроликом. Оставшись одна, закрываю глаза. Хорошо помню тот зимний день 1955 года. Верзила Лебалек и его Шурин пили на кухне вино вместе с Лелло. Флоримон был еще маленьким и стоял между коленями отца. В те времена я не сидела сиднем в кресле, а ходила до ворот, смотрела на лес, на деревню, на дорогу. Верзила Лебалек и прежде приезжал к нам на своем грузовике. Он занимался тем же, чем и Микки сегодня, перевозил лес. Его Шурина я видела только в тот вечер. Тогда я еще пользовалась слуховым аппаратом и немного слышала. Помню, он говорил мне, что женился на сестре Лебалека. С закрытыми глазами сижу в кресле, но не сплю. Все думают обычно, что сплю. Сплю я только ночью, да и то недолго. Я вспоминаю о прежних прекрасных днях, о детских годах в Динне, а затем в Марселе, о понтонном мосте, взорванном немцами во время войны, об улице Пти-Пьюи, на которой стоял наш дом, об ослепительном солнце, и еще о том, не отдаляемся ли мы от солнца, придумывая все новые гадости. Прежде ведь и дни были длиннее, и лето теплее. Потом вспоминаю Парижскую выставку 1937 года. У сестры сохранился привезенный мной тогда поднос. Он лежит на буфете. На нем изображена выставка. Муж говорил мне, вот увидишь, ты будешь часто о ней вспоминать. Однажды, сидя возле меня, девочка написала на бумажке: «Вы любите его по-прежнему?» Я кивнула. Она не засмеялась ничуть. Мы сидели с ней, как две гусыни. Она хорошая девочка, только не похожа на других. Утром мне помогает одеться сестра. Бывают дни, когда сильно болят ноги, а то и руки. Она же помогает спуститься на кухню и сесть в кресло. Флоримон и Микки отправляются на работу. Бубу сдал экзамен по французскому, говорит, что справился. Мы ждем результатов. А пока он все утро спит или читает у себя в комнате. Застелив постель, девочка обычно спускается вниз к 9 часам, отправляется за ванночкой в чулан и собирается мыться. Сестра говорит, что на это уходят все ее силы. Моя сестра дурочка. Однако с тех пор, как погиб мой муж, она относится ко мне безупречно. Но все равно она глупа. Я спрашиваю девочку, как дела? Она склоняет голову на бок и отвечает, ничего. В первый раз, когда она залезла в ванночку, мне стало не по себе, я не смел на нее глядеть. Теперь все иначе. Как мне, старой дуре, было не понять, что ей просто больше негде мыться? Она ведь не такая, как ты, когда была молодой. Затем она сливает воду с помощью тазика в раковину и надевает белый махровый халат. Волосы мокрые, лицо блестит, и сразу видно, что ей нет и 20. Иногда она витает в облаках, думая о своем, но когда я встречаю ее взгляд, то вижу, что ей по душе мое присутствие. При этом она только усмехается, улыбается или приподнимает плечико. Ей очень хочется выглядеть человеком, которому на все решительно наплевать. Я не слышу ни плеска воды, когда она моется, ни того, что она отвечает сестре, когда та говорит с ней, но ее носик тогда словно заостряется, и голубые глаза сужаются. Однако мне кажется, что я читаю ее мысли. Я никогда не видела ее матери по прозвищу Ева Браун, потому что она из Германии. Люди ведь так глупы. Мне бы хотелось, чтобы она пришла к нам в гости. Я просила сестру пригласить ее, но та ответила, ее мать такая же дикарка, как и Энна. После мытья девочка, взяв полотенце и ментоловые сигареты, идет во двор, чтобы позагорать у колодца. Чуть позже в пижаме спускается Бубу. Он единственный целует меня по утрам и неизменно говорит, а ты совсем не меняешься. Затем готовит себе кучу бутербродов с медом, маслом, вареньем, еще чем-то, и мать наливает ему кофе с молоком. Парень добавляет туда ложку-две растворимого кофе, сока или какой-то бурды. Ему все нипочем. Всю эту еду он глотает, уставившись в одну точку, словно думая о чем-то важном, и тогда напоминает Микки. Только Микки никогда не был так прожорлив. Затем сам моет чашку, как его учили, на секунду застывает перед стеклянной дверью, но все же откидывает занавеску, чтобы увидеть лежащую у колодца девочку, и поднимается к себе в комнату. Я вижу, да, это легко понять, и не только в моем возрасте, что девочка волнует его, но он хорошо себя держит с ней. Я замечаю, что за столом он всегда угадывает, что она хочет. Она ведь плохо видит, и он передает ей солонку с таким видом, будто ему противно смотреть, как она ее ищет. Но он неизменно внимателен к ней, в то время как остальные сидят, уставившись в телевизор. Мне кажется, что она все делает нарочно. Однажды, когда мы остались одни, она написала, у меня глаза для декорации. Я даже своих ног не вижу. Почему же ты не носишь очки, спрашиваю я. Она пишет. А мне плевать на ноги. Во всяком случае, она прекрасно во всем разбирается и не видя. И ей приятно внимание, Бубу. В прошлое воскресенье он спустился в новой красной майке с надписью «Индиана Юниверсити». Всем она очень понравилась, а он только надул щеки, словно ему противно, и сел ни на кого не глядя. А спустя некоторое время я видела, как он поглядел на нее, и она затаенно улыбнулась. Чувствовалось, что она рада, и у них какая-то тайна. Я так думаю, что это она ему подарила майку, никому не сказав, и не нахожу в этом ничего дурного. Между ними только 3 года разницы. Но для нее он словно младший брат. Своего брата у нее ведь нет. Это-то я в состоянии понять. К тому же она сильно влюблена в Флоримона. Она, как рассказывает сестра, кричит по ночам в его объятиях. Я бы только поостереглась Микки, который постарше и всегда пялит глаза не туда, куда надо, на ее скрещенные ноги, или когда она наклоняется. Она носит очень короткие юбки и платья. Я сказала ей об этом, а она лишь рассмеялась и, как всегда, приподняла плечико. Но когда надевает обтягивающие джинсы, это еще хуже. Тогда она словно голая. Надо признать, что нынешние девушки одеваются довольно странно. Так что она не одинока. Перед самой войной, когда мы снимали дачу в Сесе-Ле-Пен, я тоже надевала модные тогда штаны, но очень широкие, и в них плавала. Муж говорил, что это очень шикарно. Возвращаясь с пляжа, мы с племянниками и сестрой, тогда еще молодой девушкой, устраивались в саду, где было много роз, и заводили патефон. Я словно и сейчас слышу запах розовых кустов. В то время я очень любила пластинку «Плывет Шаланда» в исполнении Лиз Готти и песенку «Белоснежки». Настанет день, Придет мой принц, настанет день, он полюбит меня. Не помню, кто ее исполнял. Кажется, Элиана Селис. Боюсь, что начинаю все забывать, и рано или поздно стану именно такой, какой уже меня считают, слабоумной. Такой же была моя бабушка перед смертью. К счастью, она все время смеялась. Совсем позабыла дедушку, умершего на 20 лет раньше. Ничего не помнила. Господи, не допусти, чтобы со мной произошло то же самое. Я до последней минуты буду помнить мужа, который держал меня за руку и говорил: «Не бойся, Нин, не бойся». Умереть не больно, ведь разум не действует. Сердце медленно замирает и останавливается. А потом может случиться то, о чем в детстве говорила бабушка. Я встречу там много знакомых. По ночам, когда я не сплю, меня тревожит одна мысль. Мужу, когда он погиб, было ведь 46 лет, а мне сейчас 68. Если случится так, что я встречусь с ним в будущем году или через 10 лет, он ведь увидит меня старухой. Это ужасно. Но Бог, если он только есть, не допустит этого, и я спокойна. Может быть, я снова стану такой, какой была в то дивное лето в Сесе-Ле-Пен, когда мы снимали там дачу. Цвет своих широких штанов я не помню. Наверное, они были белые по тогдашней моде. Не могу вспомнить и марку патефона. Запомнила только, что на крышке была изображена собака. Все знают эту марку. Но название только вертится у меня на языке. И не помню, кто пел песенку Белоснежки. Может быть, Элиана Селис, а может быть, нет. Господи, забыла марку патефона. Голос хозяина. Надо теперь быть внимательнее. Думать, ничего не забыть, не дать распылиться чудесным воспоминаниям. Едва я спросила у девочки, как она четко ответила: голос хозяина. Я спросила: разве такие есть и сегодня? Она приподняла плечико и произнесла: пес слушает голос своего хозяина, это все знают. И еще. Что-то еще произнесла так быстро, что я не поняла. Я попросила взять бумагу из буфета, она покачала головой и медленно повторила так, что я все поняла. Ты теряешь память, моя старушка. Ты становишься кретинкой. Она стояла напротив меня и видела, что я едва сдерживаю слезы. Я сказала: ты злая? Да, ты очень злая. Тогда она наклонилась ко мне так, что ее лицо было совсем рядом с моим, и четко произнесла: в этом доме я тебя люблю больше всех. Только ты теряешь память и становишься кретинкой. Сама не знаю, что я испытывала в ту минуту. Может быть, боялась, что сестра вернется на кухню. Девочка оделась, чтобы идти в мэрию за метрикой для свадьбы. Она сказала: не показывай им, что память шалит. Спрашивай меня. Я хорошо поняла ее, хотя и не слышала слов. Положив мне руку на затылок, она поцеловала меня в щеку и сказала: «Я не злая. Я тоже, понимаешь, становлюсь кретинкой». Я кивнула. Затем она ушла. Я долго пробыла одна. Вернулась сестра и снова ушла. Она обрабатывала огород или виноградник Пинпона и Мики, уж не знаю. Мне все равно. Я думала о девочке. Я убеждена, что когда она разговаривает со мной, то делает это одними губами, и ее никто не слышит. Она в тишине рисует слова только для меня. У нас она несколько недель, а уже умеет объясняться со мной лучше тех, кто знает меня всю жизнь. Бубу возвращается в конце дня первым, делает себе огромный бутерброд с ветчиной, маслом и рокфором, Сестра снова будет кричать, увидев, что ничего не осталось для остальных. Он был в городском бассейне, и волосы у него еще влажные. Мне он говорит что-то непонятное, но, судя по выражению лица, приятное и не очень важное. А потом идет к себе читать о будущем. Спустя некоторое время возвращается Эна. Я тотчас замечаю, что она совсем другая, чем перед уходом. Краска на глазах исчезла, а взгляд печален или того хуже. Она моет руки. Я спрашиваю ее, хотя она не смотрит на меня. Получила метрику. Покажи. Она быстро произносит какую-то грубость. Я не поняла, что именно, но знаю. Грубость. Затем, взглянув на меня, поднимает плечико, вынимает из кармана красного жакета бумагу и отдает мне. Это метрика, выданная в мере брюски Арама. Она родилась 10 июля 1956 года. Через несколько дней ей минет 20 лет. А зовут ее Элиана Мануэла Герда Вик, рождена от Паулы Мануэлы Вик, натурализованной француженки и от неизвестного отца. Я некоторое время сижу молча. Она забирает листок и кладет обратно в карман. Наконец я спрашиваю, у тебя фамилия матери? Ее загорелое лицо словно без кровинки, а короткий носик заострился, но глаза злые и полны слез. Она отвечает, вам это неприятно? Я почти слышу ее слова и говорю, нет, но объясни мне. Вытирая глаза тыльной стороной ладони, четко произносит, объяснять тут нечего, и уходит. Я же говорю, не огорчайся, я за тебя, но она не слушает меня и идет к себе наверх.